Билл вытащил из-под койки свой рюкзак и тщательно уложил его, побросав туда все вещи из тумбочки. Времени до посадки оставалось еще много. Он дотронулся пальцем до своих говорящих часов и услышал шепот. «Сенатор МакГерг, друг пехотинцев, с удовольствием сообщает, что сейчас ровно в разную штуку и взять на себя командование, когда вас об этом не просили». «Заткнитесь», — намекнул Практис. «Вы будете делать то, что вам скажут».